5-3-1. Передняя поверхность. Техника массажа. Первое – поглаживание двумя руками. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеими руками. Третье – попеременное поглаживание. При вялости и дряблости подкожной мышцы шеи поглаживание производят двумя руками, начиная от ключиц, снизу вверх по боковым поверхностям шеи, минуя гортань, до углов нижней челюсти и под нижней челюстью до подбородка. В области подбородка кисти устанавливаются на боковую поверхность нижней челюсти и отсюда, спереди назад, продолжают поглаживание до ушных мочек. 5-3-1-1. Грудина, ключично-сосцевидная мышца. Исходные положения массажиста. Стоя позади пациента, вариант первый. Сидя или стоя сбоку, или спереди, вариант второй. Вариант первый. Первое. Плоскостное поглаживание подушечками указательного, среднего и безымянного пальцев. Массажист кладет пальцы на место прикрепления грудинно-ключично-сосцевидной мышцы в области верхушки сосцевидного отростка, концами обращенными вниз. Большой палец согнут и приведен, рука скользит к рукоятке грудины. Или скользят обе руки к рукоятке грудины. Второе. Спиралевидное растирание теми же пальцами и в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание большим и указательным пальцами. Пятое. Поглаживание. Вариант второй. Массажист слегка наклоняется к пациенту, одной рукой фиксирует его голову, а другой производит массаж. Причем правой рукой удобнее массировать левую мышцу, левой – правую. При массаже применяют приемы, описанные выше, но выполняющая рука движется задним ходом. При поглаживании большой палец сильно отведен. Первый вариант удобнее использовать при массаже обеих мышц сразу. Второй – целесообразнее применять для избирательного массажа, например, при кривошее.